Глава 11. Лоренс поднялся с заднего сиденья и посмотрел вслед уходящему прохожему в рабочей куртке. Потом толкнул напарника в плечо. «Все, приятель, оторвись от нее, он уже прошел». Напарник оттолкнул манекен и брезгливо сплюнул в окно волос от искусственного парика. Этот манекен звали Лиззи, и возили его на всякий случай, поскольку издали Лиззи выглядела как настоящая женщина. При виде женщин мужчины расслаблялись, особенно при виде блондинок. А Лиззи была блондинкой. «Внимание! Марш! Я фиалка! Объект проследовал. Внимание обратил. То есть объект вменяем». «Обойдемся без твоих заключений, Лоренс», – резко ответил майор. «Да, сэр». «Вот и заткнись!» «Да, сэр!» – повторил Лоренс и выключил рацию. «Ну, и чего ты нарываешься?» – спросил повернувшийся Брайт. «Я не специально, само получилось. Он скинул твою премию в прошлом месяце, скинет и в этом», – сказал Брайт и снова сплюнул в окно. «Ты снова целовал ее с языком!» Поддел его Лоренс и захихикал. «Ой-ой-ой, какие мы остроумные!» «Тихо, не шурши, его вроде брать собираются». «С чего ты взял?» «Ну, кошек-то из окна выбросили, прямо из кафе». «Не согласен с тобой, коллега. Кто его брать будет, если он опасен, как зверь? Таких надо электрошоком гасить, а уже потом пеленать». «Полковник Фельдс притащил какого-то специалиста». «Какого специалиста?» «По виду терминатор». «Думаешь, он гасить будет?» «Не знаю, но по мне так лучше электрошокером». «А ты видел, какие дырки остаются от боевого электрошокера? Все же 11 тысяч вольт». «Я не доктор, у меня другие функции». Тем временем в припаркованном на той же улице автофургоне внимательно следили за создавшейся ситуацией. 5 человек сидели в отсеке связи и слежения. Еще 2, спрятавшись за машиной, охраняли фургон от внешних угроз. Как-никак, в нем находился один из замов начальника контрразведки. «Фиалка передала объект ромашки, сэр», – доложил полковнику майор. «И что вы думаете делать дальше?» «Здесь пустынный квартал, сэр. Все ходы-выходы нами перекрыты. Если брать, то только здесь. Когда выберется на Гранде-Сити, уйдет с концами». «А что скажете вы, капитан?» Сидевший в углу офицер из оперативного отдела дернул головой, пригладил коротко стриженные волосы и сказал: «Возьмем электрошокером, сэр. Тогда он останется цел». «Но ведь это на раздул». «Знаю, сэр, мы брали и на раздулов, и прочих тварей. Захват пройдет штатно». «Но раз так, идите на улицу и лично проконтролируйте операцию. Вам передаются все полномочия». Капитан снова пригладил волосы и вышел вон. «Этого не может быть, этого не может быть. Ведь мы работали с ним 7 лет. 7 лет, сэр!» Начал причитать капитан, сослуживец Кастера Лонгверда. «Ведь мы же с ним через столько прошли, сэр!» «Перестаньте ныть, капитан Фоссум. Вы проворонили врага. И относительно вас, а также вашего начальства, будет проведено самое подробное расследование с соответствующими выводами». Капитан закрыл лицо руками и затих, а полковник повернулся к сидевшему у двери огромному спецназовцу и сказал: «Лейтенант Карно, будьте добры, подстрахуйте местных специалистов. Я даю вам все необходимые полномочия». «Но, сэр», – возразил майор, – «Возбрехту не нужны помощники. До сих пор он сам прекрасно справлялся. И потом, вы уже дали капитану все полномочия». «Дал», – легко согласился полковник. А лейтенанту дал чуть позже и чуть больше полномочий. К тому же он не станет мешать вашему капитану. Он лишь подчистит дерьмо, которое из-под него вывалится. Действуйте, лейтенант. Слушаюсь, сэр.